Хака. В одно мгновение цвет лица некоторых людей полностью изменился. Они узнали Пё Воля. Все они были воинами, врагами Пё Воля в Чэнду. Для других это может быть не что иное, как воспоминание о прошедших днях, но для тех, кто видел Пё Воля лично, страх впечатался в их сознание. Для тех, кто испытал жестокость и грозный разум, скрытые за этой нечеловеческой внешностью, Пё Воль действительно был существом страха. Они медленно встали со своих мест, вышли на улицу, глядя на Пё Воля. Пё Воль тоже это знал, но на самом деле он не заботился о них. Пё Воль выглянул в окно после того, как заказал еду у официанта. Улица, разрушенная несколько месяцев назад, сейчас полностью восстановлена. Невозможно было сказать, что такое произошло, просто по внешнему виду. События того дня вызвали большие изменения в динамике власти в Чэнду. Примером может служить крах золотых ворот и комнаты белого цветка, которые активно сотрудничали с сектами Цинчэн и сектами Эмы. Они сильно пострадали от неотвратимой сети Пё Воля, и, что важнее всего, они потеряли сильное прошлое секты Цинчэн и Эмы. В результате их позиции заметно сократились. Комната огненного дракона, представлявшая интересы ремесленников, понесла большой ущерб и полностью прекратила свою внешнюю деятельность. Люди говорили о периоде спада и застоя в провинции Сычуань. Это было неизбежно, поскольку все представители кланов провинции Сычуань понесли большой ущерб и воздерживались от посторонней деятельности. Однако большинство людей жили мирной жизнью, независимо от ситуации в Цзянху. Такая противоречивая атмосфера сосуществовала в Чэнду. То же самое было и с атмосферой в гостевом доме. Все военные мастера боевых искусств вышли, но большинство гостей смеялись и болтали, не зная, кто такой Пё Воль. Через некоторое время официант подал еду. Это была лучшая еда, которую Пё Воль ел за долгое время. Он крепко жевал и смаковал пищу. Ему потребовалось много времени, чтобы поесть, потому что он ел очень медленно. Это было, когда Пё Воль почти закончил есть. «Молодой мастер Пё Воль, это правильно?» Кто-то подошел к столу, за которым сидел Пё Воль. Это был впечатляющий мужчина с мягкими глазами, изогнутыми, как полумесяц. Это был Хун Юшин, главный инспектор Хаамун. Пё Воль поднял голову и посмотрел на Хун Юшин. «Это кто?» «Кажется, я спросил первым». «Верно. Еще хуже видеть это в реальной жизни. Что у тебя с лицом? Я не думаю, что ты здесь для того, чтобы говорить о таких бесполезных вещах. Ах, мне жаль. Я потратил столько сил и времени, пытаясь найти молодого мастера Пё Воля, что забыл поздороваться. Меня зовут Хун Юшин». «Хун Юшин, вы впервые слышите об этом, потому что впервые я раскрыл свое настоящее имя кому-то, кто не является членом Хаамун». Хун Юшин ухмыльнулся. Его уже полукруглые глаза даже изогнулись еще резче. Спросил Пё Воль: «Какое отношение ко мне имеют дела Хаамуна? Ты действительно спрашиваешь, потому что не знаешь?» Спросил Хун Юшин, как будто он был ошеломлен. Последние 10 дней ему приходилось изо всех сил пытаться найти Пё Воля. Сначала он уже тратил время на поиски старого ремесленника. Когда он получил больше информации, он пришел к выводу, что тот, кого он искал, скорее всего, был молодым ремесленником. Среди молодых мастеров он нашел мастера с отличными навыками, и в результате ему удалось найти мастера по имени Тан Сачу. Поиск Тан Сачу не решил проблему. Он был очень сдержан и не собирался продавать информацию Пё Воля Хаамуну. Был способ заставить его открыть рот, но это не был метод Хун Юшина. В тот день Хун Юшин искал маленьких и средних воинов, попавших в неизбежную сеть того дня, и через их рты узнал о существовании Пё Воль. Он узнал имя и внешность Пё Воля, но найти его было совсем другое дело. Он мобилизовал всех членов Хаамун на поиски в Чэнду, но нигде не было обнаружено никаких следов Пё Воля. Когда он собирался сдаться и покинуть Чэнду, пришла информация, что Пё Воль снова появился в Чэнду. Хун Юшин бросился проверять самого Пё Воля. «Это потрясающе. Не меняй тему и скажи, есть ли у тебя ко мне какое-нибудь дело? Ты действительно не знаешь, насколько страшен мир. Если вы думаете, что все вас боятся только потому, что вы приобрели репутацию в Сычуане, вы ошибаетесь. У тебя длинный язык. Тогда я не буду много говорить. Асан Гён, ты убил его?» «Асан Гён, управляющий филиалом Хаамун в Чэнду». «Да, сволочь». Хун Юшин вскочил, потому что он не ожидал, что Пё Воль так легко в этом признается. Он посмотрел на него ужасающими глазами, но он не мог поколебать Пё Воля. Пё Воль посмотрел на Хун Юшина, не меняя выражения лица. Улыбка с лица Хунь Юшин исчезла. Глаза, спрятанные в глазах полумесяцах, резко засияли. «Ты действительно убил его?» «Да, я убил его». «Почему ты убил его?» «Потому что он собирал и продавал мою информацию. Только по этой причине. Разве ты не знаешь, что работа Хаамуна – собирать информацию?» «Так, какая? Вы хотите сказать, что я должен стоять в стороне, даже если мою информацию собирают и продают только потому, что это ваш основной бизнес?» Голос Пё Воля стал слабым. На мгновение Хун Юшин почувствовал мурашки по всему телу, но он старался сохранять спокойствие. «Кажется, ты не знаешь, насколько огромен Хаамун. Как ты думаешь, сможешь ли ты комфортно жить вне глаз Хаамуна?» «Я никогда об этом не думал». «Какая? Я никогда не думал о комфортной жизни. Хаэм, вы сумасшедший, без сомнения. Я говорил тебе, что ты не знаешь, как страшен этот мир. Пока я отдаю приказ, все члены Хаамуна в Чинду нападут на тебя. Вы согласны с этим? Перед этим твоя шея упадет. Тогда настанет их черед. Ты не думаешь, что это действительно возможно, не так ли?» «Это возможно», — сказал Пё Вол, не моргнув глазом. На мгновение Хун Юшин почувствовал холодок в спине. Это было потому, что он инстинктивно знал, что слова Пё Воля были искренними. Этот панк, прежде чем прийти сюда, он исследовал местонахождение Пё Воля. И он узнал, какое большое событие он вызвал. Из-за этого человека секты Цинчен и мы потеряли соответственно старейшину и лидера секты. Они также оказались в изоляции после того, как бесчисленное количество людей было убито или ранено. Дух сычуаньских муримов сильно упал. Это было невероятно, что сделал один человек. Он даже представить себе не мог, насколько сильны его боевые искусства и насколько глубоким должен быть его разум, чтобы это произошло. Итак, Хун Юшин все еще пребывал в состоянии недоверия. Угрозы Хун Юшина не подействовали на Пё Воля. Он понятия не имел, сколько повреждений потребуется, чтобы убить Пё Воля. Если он нападет на Пё Воля и промахнется, последствия будут бесконечными. Проблема в том, что он убийца. Согласно тому, что он узнал на данный момент, Пё Воля без колебаний сбежал, даже несмотря на то, что владел мощным боевым искусством. Если он чувствовал, что находится в невыгодном положении, он убегал и прятался, чтобы получить шанс. У Пё Воля была совершенно иная система мышления, чем у других воинов, правивших на вершине Цзянху. В атмосфере нынешнего Цзянху, который стыдится трусости и поклоняется конфронтации лицом к лицу, Пё Воль явно был чужаком. Так было более неловко. Это потому, что традиционный метод ответа не работает. Возможно, лучше избавиться от него сейчас. Это было, когда Хун Юшин собирался решить, что он собирается делать. Пипипит. Что-то белое вышло из-под талии Пё Воля. Это был призрачный кинжал. Киук. Угу. Крики были слышны снаружи. Призрачный кинжал пронзил потолок гостевого дома, и воины Хаамыня, прятавшиеся на крыше, были опустошены. Ку-ку-кунг. Словно град, воины Хаамуна упали на пол, где сидели Пё Воля и Хун Юшин. Сволочь. Хун Юшин был удивлен и попытался атаковать Пё Воля. Внезапно шея Хун Юшина напряглась. Хлопнуть. Хун Юшин не мог даже закричать, и его лицо было брошено на стол. Кик-куик. Лицо Хун Юшин покраснело. Что-то невидимое сжало его шею так, что он не мог дышать. Хун Юшин поднял внутреннюю ци и попытался отрезать предмет, сжимавший его шею. Но объект, сжимавший его шею, не двигался. Это была нить смерти, нить жнеца души. Пё Вол открыл рот, сжав шею Хун Юшина. «Лучше не показываться живым передо мной. Я немного чувствителен. Замолчи». О, да на мгновение нить жнеца души, сжимавшая его шею, немного ослабла. Хун Юшин могла свободно дышать, однако Пё Воль не выпустил полностью пожинающую душу нить. Пё Воль продолжал говорить, сохраняя свою нить жнеца души. «Не мое дело, как поддерживается Хаамун или как он выживает. Мне все равно, мне действительно все равно. Но если ты продолжишь ходить вокруг да около и надоедать мне, клянусь, я отрублю голову лидеру твоей секты. Думаешь, ты сможешь остановить меня? Даже если вы наймете сотни и тысячи сопровождения, это бесполезно. Я спрячусь на год или десятилетие, ожидая удобного случая. И когда все будут врасплох, я перережу тебе горло. Если вы не верите тому, что я говорю, вы можете попробовать». Холодный пот струился по щеке Хун Юшина, который все еще лежал на столе. Инстинктивно он знал, что слова Пё Воля были правдой. Все люди, которых он прятал на крыше гостевого дома, были экспертами из досмотровой группы. Каждый из них был мастером, которого нельзя было игнорировать. Такие люди особо не реагировали и стонали из-за его кинжала. Произошла невероятная вещь. Именно тогда Хун Юшин понял, что Пё Воль намного сильнее и радикальнее, чем он думал. Он не осознавал, что информация, которую он поначалу считал недостоверной, оказалась реальной. Он стал таким только из-за своего желания жить. Хун Юшин даже не поймет, как он умрет, в какой среде выжил Пё Воль, чтобы он был особенно чувствителен. Глаза Хун Юшин задрожали, его лицо все еще лежало на столе. Это было унизительное положение, но он даже не чувствовал унижения, потому что он был занят интенсивными вычислениями в своей голове. Он должен придумать способ, чтобы Хаамун не пострадал и благополучно выбрался из своей ситуации. Нам лучше отступить. Импульс противника слишком жесток. Это было похоже на дикого-дикого волка или свирепого медведя. Кюк. В этот момент нить жнеца души снова обвелась вокруг его шеи. Ты думаешь о чем-то другом. Фу. Это не то. Тогда ответь мне немедленно. А да. Хорошо, я буду. Не обращайте на меня никакого внимания, что бы я ни делала и как бы ни поступала. Если я снова застану тебя за сбором моей информации, то этим все не закончится. Срюк. Пё Воль взял нить жнеца души. Только тогда Хун Юсин смог выйти из своей унизительной позы. Его лицо было красным и горячим, а на шее была четкая линия. Хун Юсин провел рукой по линии, оставшейся на его шее. Если бы он копнул немного глубже, его голова была бы отделена от тела. Тем не менее, холод в спине не спал легко. Хун Юсин посмотрела на Пё Воля красными налитыми кровью глазами. Его красивое лицо теперь было похоже на демона. Хун Юшин никогда не видел никого более радикального и жестокого, чем Пё Воль. Хун Юсин сжал кулаки от унижения. В тот день Юшин Хун отправил письмо в главный штаб. Цель: Пё Воль. Ранг: высшие качества. Риск: непредсказуем. Характер: чрезмерные наклонности, жестокие всесторонние суждения. Требуется удаленное наблюдение за его повседневной жизнью, а не пристальное наблюдение. Глава 91. Западное Нагорье провинции Сычуань было похоже на гигантскую ширму, закрывающую центральные равнины и Сайбы. Обычному человеку было почти невозможно пересечь Западное Нагорье и выйти наружу. Конечно, это возможно для тех, кто обладает исключительным мужеством или превосходящей физической силой, но им также приходилось рисковать жизнью, чтобы пересечь высокогорье. Конечно, дороги, ведущие в Сайби, были, но границы были настолько тесны, что никто без разрешения не мог пройти. Когда вы проходите через ворота Сайбы, район, обращенный к Сычуани, называется Сицзан. Скрытая область на западе, отсюда и название Ксизанг. Сизанг был объектом уважения людей с древних времен. Время от времени мастера Сицзана переезжали в Цзянху и вызывали большие инциденты, но все они были напрасны и вселяли в людей большой страх. Поэтому люди думали, что в Сицзяне много страшных мастеров. То, что думают люди, наполовину правильно, наполовину неправильно. Не все мастера боевых искусств в Сицзянге были такими сильными и боязливыми. Однако у некоторых сект был потенциал, не меньший, чем у фракции Дэмун Цзянху. Одним из них был храм Лиэнь. После входа в Сицзян и месячной прогулки на запад была обнаружена область под названием Округ Намлин. Как следует из названия, это место с огромным лесом, и люди неохотно подходят к нему даже средь бела дня. В округе Намлинг был старый храм, который назывался Лиэнь. Храм Лиэнь не позволял публике входить. Кроме того, круглый год была густая облачность, так что обычные люди не могли даже приблизиться, не говоря уже о том, чтобы попасть внутрь. Этим утром мир в храме Лиэнь, который только что был тихим, был нарушен. Внезапно пришел гость. Они пересекли Сицзан с двумя гробами на спине и прибыли в храм Лиэнь. Во время их визита густое облако, окружавшее храм Лиэнь, рассеялось, и дорога открылась. Посетители один за другим поднимались по лестнице с гробами на спинах и, наконец, достигли храма Лиэнь. Они опускали гроб, который несли, затем хлопали себя по шеям и кричали: «Хёльбюль, законный слуга, отвечающий за жизнь и смерть в мире. Ваши ученики пережили трагические события из-за отсутствия у нас силы. Пожалуйста, избавь нас от этой несправедливости». Они повторяли одни и те же слова снова и снова в унисон. Слезы текли из их глаз, когда они склоняли головы. Через некоторое время кто-то появился со стуком по деревянному столу. Это были монахи, одетые в красные, как кровь, одежды. В центре монахов, излучавших необычайную энергию, находился старый монах с особенно величественной аурой. Зловещая красная атмосфера обтекала старого монаха. С четками размером с грецкий орех в руке старый монах склонил голову. Он посмотрел на посетителей. «Разве вы не ученики, посланные в Сычуань?» «Да, мы ученики, которые отправились в крепость под командованием величавого бывшего Бёбджонга. Тогда вы, ребята, снова стали рыбаками. Я уверен, что бывший Бёбджонг, должно быть, приказал вам создать базу в Сычуане. Убейте меня, мои ученики потеряли лидера нашей секты и молодого мастера, и нас прогнали, как собак. Пожалуйста, отпустите эту несправедливость». Ху-ху-ху. Гости рыдали и плакали. Это были выжившие у громовых врат. Потеряв Мучжон Джина, секта Цинчен освободила учеников громовых врат. Однако ученикам, потерявшим и лидера секты, и молодого мастера, негде было искупить свою несправедливость. Итак, неся гробы с телами двух мужчин на спинах, они прошли долгий путь, чтобы найти храм Лиэнь, который, можно сказать, был их источником. Что случилось? Я слышал, что вы успешно обосновались в Сычуане. Ху-ху. Это ученики громовых врат начали подробно рассказывать о том, что произошло в Чэнду. Молодой мастер, Нам Хо-сан, был убит убийцей, заказанным сектой Цинчен, а Тэйон Хо, который собирался привлечь к ответственности секту Цинчен, был убит Мучжон Джином. Хаэм. Услышав все рассказы о скорбящих учениках громовых врат, глаза Хёльбула испустили пристальный взгляд. Именно его учитель, Чонда Бёбчинг, воспользовался периодом уединения между сектами Цинчен и Мэй и отправил некоторых из своих учеников обратно, чтобы проникнуть в Сычуань. После создания плацдарма его план состоял в том, чтобы увидеть возможность в будущем и войти в Сычуань. При поддержке храма Лиэнь и плана Чонда Бёбджинга громовые врата неуклонно строили свой фундамент. Хотя план проникновения в Чэнду был отложен из-за секты Цинчен и Мэй, Хюльбюль был удовлетворен тем фактом, что они заложили прочную основу. Если они продолжат ждать, когда-нибудь обязательно будет отрыв, а тогда выход в полузащиту был не мечтой, только если громовые врата живы и здоровы. Но и лидер секты, и молодой хозяин громовых врат, которого так кропотливо воспитывали, были убиты. Их фундамент в Сычуане был полностью разрушен. Спрашивали себя монахи, сопровождавшие Хёльбуля, как посмела секта Цинчен уничтожить одну из наших баз. Это нельзя упускать из виду. Что вы думаете, ребята? Это нельзя упускать из виду. Секта Цинчен, должно быть, знала, что громовые врата – это школа, связанная с храмом Лиэнь. Тем не менее, убийство главного мастера и молодого мастера громовых врат явно является актом неуважения к храму Лиэнь. Если мы оставим их как есть, многие будут смеяться над нашей основной сектой. Да, если мы проигнорируем это, станет ясно, что в будущем многие люди будут смотреть на храм Лиэнь свысока. Монахи, стоявшие на страже Хёльбуля, были лучшими монахами храма Лиэнь. Все они настаивали на том, чтобы отомстить за громовые врата. У Хёльбуля были похожие мысли. Какой бы ни была причина, они не могут мириться с этим инцидентом. Отправьте Бладскопс, чтобы позаботиться об этом. Мы принимаем ваши заказы. 10 Бладскопс низко поклонились, сложив руки вместе. Никто не возражал. Существование Бладскопс было особенным в храме Лиэнь. Пробормотал Хёльбюль. Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты прикоснулся к храму Лиэнь. Пё Воль вышел из гостевого дома. После встречи в тот день Хун Юшин больше не появлялся. Но Пё Воль знал. Дело в том, что Хун Юшин еще не покинул Чэнду. Тем не менее, это не слишком беспокоило его, потому что он не появлялся перед ним. Пунктом назначения Пё Воль была мастерская Тан Сачу. Как только он прибыл в мастерскую, раздался мощный удар молота. Это был звук работы Тан Сачу. Пё Воль открыл дверь мастерской и вошел внутрь. От палящего зноя в мастерской было трудно дышать. Тан Сачу работал в суровых условиях, которые обычный человек не смог бы вынести даже на мгновение. Тан Сачу был без рубашки, когда стучал молотком. На его теле выступили бесчисленные капельки пота. Тан Сачу даже не понял, что прибыл Пё Воль, так как сосредоточился на своей работе. Пё Воль смотрел, как он работает, не мешая ему. Прошло почти час или около того после того, как его работа была закончена. Вау! Тан Сачу вздохнул и посмотрел на результат в своей руке. Это был единственный меч, над которым он трудился день или около того. Не было энергии меча, это был только меч, но было необычное чувство предвкушения. В уголках его губ появилась довольная улыбка. Результат был удовлетворительным для количества времени, которое он потратил. Теперь, если у меча есть ножны, он будет не хуже любого другого известного меча. Долго оценивая меч, только потом Тан Сачу понял, что в мастерской был кто-то еще. Это крутая штука. Пё Воль встал со своего места. Почему ты не сказал мне, что приехал? Вы были полностью погружены в свою работу, которую я не осмелился прервать. Спасибо. Благодаря вам я смог завершить этого парня без перерыва. Похоже, вы получили заказ. Вот так, недавно в Чэнду ходили слухи, что у меня хорошие навыки. Так что заказов стало намного больше. Какое облегчение. Если бы не ты, брат, этого бы не случилось. Когда он назвал Пё Воля своим старшим братом, у Тан Сачу было смущенное выражение лица, потому что название было все еще неудобным. Именно благодаря поддержке Пё Воля он смог открыть здесь мастерскую. Большая часть золотых монет, которые были у Пё Воля, были отданы ему. Так он смог захватить мастерскую и продержаться, пока не поступил заказ. Для Тан Сачу Пё Воль был его настоящим благодетелем. Он отомстил секте Цинчен и помог ему вести стабильную жизнь, открыв мастерскую. Для Тан Сачу это был долг, который он не смог бы выплатить даже до конца своей жизни. Это был Тан Сачу, которого многие растоптали только потому, что он использовал фамилию клана Тан. Только один человек оказал ему услугу. Поэтому он чувствовал себя еще более благодарным. Но что происходит? Призрачный кинжал снова испортился? Нет, у меня есть кое-что, что я хочу заказать отдельно. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Мне нужна броня на запястье. Перчатка. В битве против Гухвасата и Мучжон Джина Пё Воль почувствовал необходимость защитить свои руки. Как убийца, Пё Воль в основном участвовал в ближнем бою. В качестве основного оружия он использовал призрачный кинжал, но должен был быть готов к рукопашному бою. Это была хорошая идея использовать другое оружие, кроме призрачного кинжала. Поэтому после долгих размышлений Пё Воль пришел к выводу, что ему следует носить перчатку, чтобы защитить свои руки. Если он хоть раз сможет заблокировать атаку противника с помощью брони, то сможет создать возможность для контратаки. Выслушав объяснение Пё Воля, Тан Сачу кивнул. Тогда мне придется сделать так, чтобы пальцы могли свободно перемещаться с тыльной стороны кисти на предплечье. Вот так, было бы лучше, если бы материал был кожей поверх металла. Так он не привлечет внимания. Кажется, Тан Сачу уже придумал, как делать доспехи для запястий. Сколько времени потребуется для завершения? Думаю, это займет не меньше 5 дней. Я думаю, мне придется поставить на него несколько пластин из легкого железа, но я думаю, что потребуется много усилий, чтобы обеспечить надлежащую прочность. Пожалуйста, протяни руку ненадолго. Когда Пё Воль протянул руку, Тан Сачу тщательно проверил окружность, длину и форму руки. Хорошо, приходи через 5 дней, я успею к тому времени. Пожалуйста, сделай. Не беспокойся об этом и иди вперед. Мне сейчас нужно работать. Тан Сачу оставил Пё Воля позади и поспешно принялся за работу. Пё Воль вышел и направился к улице, где были забиты прилавки. На улице шло и шло много людей, и торговцы упрашивали их высоким голосом. Пё Воль шел по улице с полузакрытым шарфом лицом, потому что слишком много людей знали его лицо. К счастью, большинство торговцев и людей, желающих что-то купить, были слишком заняты торгом, поэтому не обращали внимания на Пё Воля. Что было тогда? Как ты смеешь пытаться продать мне что-то подобное? Вместе с грохотом послышался грохот. Когда Пё Воль повернул голову и посмотрел вверх, он увидел человека невысокого роста с изогнутой спиной, вызывающего беспокойство. Он был так зол, что перевернул стойло, когда посмотрел на владельца. Глаза у него были такие свирепые, что хозяин ларька ничего не мог сказать и только дрожал. Наверное, я выглядел смешно из-за моей сгорбленной спины. О, нет, и вы просите за такие вещи 3 монеты? Горбун потряс украшением в руке. Это было что-то, что владелец магазина принес для продажи. Он был инкрустирован нефритом и жемчугом, что придавало ему элегантность, сказал хозяин с грустным выражением лица. Стоимость была высокой, и стоимость была рассчитана путем сложения стоимости труда мастера. 3 серебряных монеты уже мало. Тихо. Я хочу это за 1 серебро. Тогда я в растерянности. Значит, ты имеешь в виду, что не можешь сделать мне скидку? Пожалуйста, поймите мою ситуацию. Хозяин упал и стал умолять, но глаза горбуна, смотревшего на хозяина, были холодны. К поясу горбуна была подвешена цепь, а к концу был прикреплен большой железный шар. Если бы хозяина ударили металлическим шаром, голова хозяина мгновенно взорвалась бы, как гнилая тыква. Зная это, хозяин упал на колени и стал умолять горбуна о пощаде. Но глаза горбуна, смотрящие на хозяина, казалось, не знали, как успокоиться. Наоборот, казалось, что он вот-вот ударит хозяина железным шаром. Затем по улице прокатился громкий смех. «Ха-ха, как железный гном из Гансянь может быть таким злым? Атмосфера такая мрачная, пожалуйста, перестаньте мучить бедного владельца магазина. Если у тебя мало денег, я тебе их дам. Кто ты?» Горбун по прозвищу «Железный дворф» быстро повернул голову туда, откуда был слышен звук. Куда был направлен его взгляд, там оказался мужчина средних лет с красивой бородой. Он улыбался, пока шел. Глядя на его лицо, лицо железного гнома было искажено. «Бестеневой монах Юшин Фэн, зачем ты здесь?» «Ха-ха, я проделал весь этот путь, потому что бродил со своей племянницей». Когда мужчина средних лет по имени Юшин Фэн сделал шаг назад, позади появилась таинственная женщина. Она была женщиной с милым видом, как любопытный щенок. «Так ха, передай привет, это железный гном, Акен Вольды Хёап из Семи Звезд, у которого отличная репутация в южной части Цзянху, включая провинцию Хунань. Эта девушка, Лиса Ха, приветствует Адыхёпа». Лиса Ха улыбнулась и поздоровалась с железным гномом. Когда выяснилось, что он был членом Семи Звезд, железный гном больше не мог действовать против владельца киоска. Хотя расстояние слишком большое и о них мало что известно в Сычуане, Семь Звезд были довольно известны в окрестностях Хунани. Семь Звезд были сектой, основанной семью воинами, у которых были братья и сестры. Несмотря на то, что членов всего семь человек, каждый из них обладает большими навыками и объединен прочной связью, поэтому никто не смел смотреть на них свысока. Среди них железный гном известен своей грязностью. С рождения он был горбатым, поэтому его переполняло чувство неполноценности. Но даже железный дворф не осмелился игнорировать стоящего перед ним зрелого мужчину. Бестеневой монах Юшин Фэн. Хотя он не принадлежал к определенному клану, он был человеком, которого многие хвалили за его сильные боевые искусства и большое чувство рыцарства. Он поддерживал близкие знакомства со многими воинами, противостоявшими его духу. Каким бы упрямым он ни был, он не мог поссориться с таким человеком. Было ясно, что последствия никогда не закончатся, если они придумают отговорку. Юшин Фэн сказал: «Ха-ха, если тебе действительно нужно это украшение, я куплю его тебе. Не берите в голову, кому это нужно». Акен Воль, чья самооценка была задета, бросил драгоценности, которые держал в руках, в владельца киоска. Он посмотрел на окружающих его людей и сказал: «Что вы смотрите, ублюдки? Ты будешь продолжать смотреть?» Потом он пробежал среди людей и исчез. Юшин Фэн посмотрел в ту сторону, куда исчез, и пробормотал: «Если сюда пришел железный гном, то прибытие других солдат из Семи Звезд – лишь вопрос времени». В Цзянху было обычным явлением, когда везде, где находились Семь Звезд, бушевал шторм. Глава 92. Прозвище Юшина Фэна было «Монах без тени». Вчера он появится на востоке, а сегодня он будет на западе, что в тысячи ли отсюда. Ему дали прозвище, потому что его редко можно было увидеть. Юшин Фэн бесцельно бродил по Цзянху и занимался медициной. Он терпеть не мог несправедливости, поэтому всякий раз, когда сталкивался с такой ситуацией, старался любым способом помочь слабым. В результате многие люди уважали его и хотели подружиться с ним. Юшин Фэн никогда не отвергал никого, кто к нему обращался. У него был хороший характер. Любой, с кем он хоть раз выпивал, считал его настоящим другом. Некоторые люди называют Юшина Фэна человеком, у которого было больше всего друзей в мире. У Юшин Фэн был один племянник по материнской линии, и в настоящее время она путешествует с ним. Прозвище Лиса Ха было «Фея Ласточка». Тот факт, что Лиса Ха, которая была еще молодой, получила прозвище, означал, что она может похвастаться выдающимися достижениями. На самом деле, даже в юном возрасте Лиса Ха была одной из самых узнаваемых участниц Янгху. Принадлежность к золотому небесному залу группе, состоящей всего из нескольких человек, было ясно, насколько она велика. Золотой небесный зал был частной группой, созданной поколение назад и первоначально созданной для обмена некоторыми участниками. Однако со временем он постепенно увеличивался в размерах, и теперь все члены ближайшего окружения Цзянху выросли до такой степени, что хотят попасть в золотой небесный зал. Лиса Ха с любопытством оглядела улицы Чэнду. С детства она много путешествовала по Цзянху, но впервые попала в провинцию Сычуань, поэтому все казалось ей незнакомым. «Привет!» Юшин Фэн посмотрел на свою племянницу и улыбнулся. «Я понимаю ее реакцию. Поскольку Сычуань – очень закрытое и далекое место, сюда сложно приехать хотя бы раз в жизни. Прошло много времени с тех пор, как он приехал в Сычуань. У него нет причин приходить сюда, если нет чего-то особенного. Даже тогда, когда семья Тан еще существовала, многие люди не хотели приближаться к этой области». Лиса Ха спросила Юшина Фэна: «Дядя, куда ты идешь? Мы же не собираемся снова останавливаться в гостевом доме, как мы могли. У меня есть знакомые в Чэнду, так что мы можем остаться там. У тебя тоже есть знакомые в Чэнду?» Лиса Ха расширила глаза. Из-за того, что фигура Лиса Ха была такой милой, Юшин Фэн со слезами на глазах ответил: «Ха-ха, если мы пойдем прямо до конца этой улицы, мы найдем Гуды Хё по 5 мэра города. Он близок с этим дядей. Если он узнает, что я здесь, я уверен, он не выгонит нас. Тогда вперед!» Лиса Ха взяла на себя инициативу, как будто хорошо знала это место. Юшин Фэнг с восторгом посмотрел на спину Лиса Ха. «Я хорошо постарался, чтобы вернуть ее сюда». Юшин Фэн, который обычно предпочитал путешествовать в одиночку, должен был взять с собой Лиса Ха, чтобы дать ей опыт пребывания в Сычуане. Лиса Ха уже успела многое пережить, приезжая сюда, и этот опыт поможет ей развиваться в будущем. «Хаэм», уникальное выражение появилось в глазах Юшина Фэна, который невольно огляделся, потому что лицо человека выделялось среди множества людей. Как человек, который никогда в жизни не видел солнечного света, он был впечатляющим мужчиной с белой кожей и черными глазами. Поскольку нижняя половина лица незнакомца была закрыта шарфом, Юшин Фэн не мог видеть его лицо целиком, но, взглянув на открытую часть, он мог догадаться, что он очень красив. Больше всего его поразили его глаза. Даже Юшин Фэн, который легко читал мысли людей, был полностью заблокирован от эмоций до такой степени, что даже не мог видеть сквозь него. Когда Юшин Фэн нахмурился и снова попытался рассмотреть его поближе, фигура незнакомца исчезла из толпы. «Это кто?» В это время Лиса Ха, которая была впереди, схватила его за руку и потащила прочь. «Дядя, что ты делаешь? Как будто твоя душа ушла». «Хаэм, ничего такого. Пойдем». Он покачал головой и снова пошел. Вскоре они добрались до старой ратуши. Юшин Фэн, стоявший перед входной дверью, нахмурился. Почему-то атмосфера старой ратуши не ощущалась той, что была раньше. «Что случилось?» Юшин Фэн постучал в парадную дверь старой ратуши. Потом через какое-то время кто-то вышел. Мужчина, которому на вид было за 40, осторожно поднял голову и посмотрел на Юшин Фэна и Лиса Ха. «Кто ты? Это резиденция мэра района?» «Да так», лицо ответившего человека было полно бдительности. Подумав, что что-то странное, Юшин Фэн снова спросил: «Я Юшин Фэн, я давно знаком с Гэйн Дэ Хёпом. Если он внутри, вы можете сказать ему, что я здесь?» «Хорошо, пожалуйста, подождите несколько секунд». Стук, мужчина закрыл дверь и исчез. Спросила Лиса Ха Юшина Фэна: «Ты действительно знаком с Гуды Хёпом? Почему их реакция такая вялая?» «Я не уверен. Раньше здесь не было такого мрачного места». Юшин Фэн почесал затылок. Гугаин, которого он знал, был теплым и нежным человеком больше, чем кто-либо другой. Как и Юшин Фэн, он любит знакомиться и дружить с людьми, поэтому Гугаин всегда был окружен толпой. Он и представить себе не мог, что атмосфера старой ратуши будет такой мрачной. Через некоторое время дверь снова открылась, и вышел худощавый мужчина средних лет. Юшин Фэн был удивлен, увидев мужчину средних лет. «Нет, Гуды Хёп, это действительно Гуды Хёп, добро пожаловать, Юшин Дэ Хёп. Кажется, мы не виделись почти 10 лет. Как это случилось? Как ты так похудела? Многое произошло за последние несколько месяцев. Почему бы нам не войти внутрь?» «Хорошо, давайте сделаем это. Кстати, это моя племянница Лиса Ха. Приятно познакомиться, юная мисс». «Приятно познакомиться, Гуды Хёп. Я много слышала вас от дяди». Лиса Ха вежливо поприветствовала его. Гугаин довольно улыбнулся ей. Гугаин ведет их двоих в свой дом. Внутри старинной усадьбы, обычно многолюдной, было не просто тихо, но даже выглядело довольно уныло. По всему зданию были видны следы осколков. Юшин Фэн не мог больше сдерживать свое любопытство и спросил: «Что, черт возьми, здесь произошло?» «Гуды Хёп, на самом деле несколько месяцев назад Чэнду перевернулись ног на голову. Какая? Один человек перевернул весь Чинду с ног на голову. Из-за него обе секты Мэй Цинчен сильно пострадали. Многие клановые и военные офицеры также ушли и закрыли свои двери. Такое случилось, все молчали об этом. Поэтому история, вероятно, не распространилась за пределы провинции Сычуань. Даже если бы кто-то и знал, их было бы очень мало. Расскажи мне подробнее, что случилось в то время. Гу Гэйн вспомнил, что произошло в тот день. День, когда секты Цинчен и Мэй столкнулись из-за одного воина, охватив бесчисленное количество связанных сект и погрузив весь город в хаос. Безумие охватило даже простых людей. Они стали бунтовщиками и грабили. Мэр также стал мишенью для мафии. Толпа разрушила главные ворота старой ратуши и разграбила все, что смогла найти. Среди толпы было много людей, которые были близкими друзьями Гу Гэйна. Воспоминание о том дне заставило Гу Гэйна потерять волю к жизни. К счастью, благодаря богатству, которое он хранил на складе, который мог открыть только он, ему удалось сохранить часть своего богатства, но в результате Гу Гэйн потерял доверие других людей. Услышав все эти истории, Ю Шин Фэн вздохнул. Ху, подумать только, что что-то подобное могло случиться. Я пришел в дом Гу Дэхёпа, не зная об этом. Мне жаль, нет, даже если я не верю в других, я верю в Ю Шина Дэхёпа. Скорее, вы не представляете, насколько обнадеживающе встретить кого-то, кому можно вот так доверять. Спасибо, что сказали это. Но что здесь происходит, Дэхёп Ю? Вы здесь из-за вчерашнего инцидента? Я не знал об инциденте, пока не услышал об этом сегодня от Гу Дэхёпа, так что я не мог прийти сюда из-за этого. Я приехал в Чинду по другой причине. Это так, моя племянница решила с кем-то встретиться здесь, поэтому я приехал сюда в качестве ее сопровождающего и проводника. Могу я узнать, с кем собирается встретиться ваш племянник? Мне жаль, я пока не могу тебе сказать, но рано или поздно он окажется в Чинду, так что вы узнаете это естественным образом. Хе-хе, мне очень любопытно, с кем собирается встретиться Дэхёп Ю. Гу Гэйн расхохотался. Пё Воль вернулся в гостевой дом. Как твои дела? Хозяин гостевого дома сразу узнал Пё Воля и поприветствовал его. Поскольку он был единственным постоянным гостем в гостевом доме и до некоторой степени знал местонахождение и способности Пё Воля, его отношение к нему было беспрецедентным. Даже если воины знают, что Пё Воль – ужасное существо, большинство из них даже не знают его лица. Однако были и исключения, и одним из них был хозяин гостевого дома. В тот день он находился на месте происшествия. Вот почему он ясно помнил лицо Пё Воля. Когда Пё Воль впервые пришел в гостиницу в качестве гостя, он был так удивлен, что не знал, что делать. Он не спал всю ночь, опасаясь, что он может разорвать его в клочья. Однако, проведя некоторое время с Пё Волем, он пришел к выводу, что Пё Воль не такой опасный человек. Он не был особенно разборчив и не выдвигал необоснованных требований. По его внешнему виду никто бы и не догадался, что он способен на такой ужасный поступок. Но хозяин гостевого дома по-прежнему не ослаблял бдительности. Пё Воль не похож на человека, который в первую очередь создаст проблемы, но если он вдруг разозлится, у владельца не хватит уверенности, чтобы справиться с ним. По этой причине владелец гостевого дома относился к Пё Волю с большим уважением. Опасаясь, что он может ошибиться, официант отказался даже подойти близко, так что Пё Воль обслуживал непосредственно владелец. «Хочешь сегодня снова поесть, Хаэм? Пришла хорошая рыба, так как насчет вареной рыбы на ужин? Хорошо, принеси это». «Да, подождите минуту». Хозяин гостевого дома вежливо поговорил и пошел на кухню. Пё Воль сидел на подоконнике и смотрел на улицу. В последнее время это было его любимым местом в гостевом доме. Думал Пё Воль, глядя на проходящих по улице людей, что я должен делать дальше. Он не оставался в Чинду с определенной целью. Он не собирался оставаться здесь. Он просто остался здесь, потому что не решил, что ему делать дальше. Тогда было легче, когда у него была цель отомстить, потому что ему не нужно было думать ни о чем другом. Но как только он взял реванш, его цель, естественно, исчезла. Он думал об этом с тех пор, как был в Минривер, что ему делать дальше, как он должен жить, но ничего не приходило в голову. Когда он изучал боевые искусства, он даже не думал ни о чем другом, как будто ему сломали голову, как будто его разум был пуст, все казалось пустым. Вот почему Пё Воль все еще был в Чинду, но он не мог оставаться здесь вечно. Он подумывал о том, чтобы выйти за пределы уже знакомой провинции Сычуань и начать заново. Пёвол спокойно собрался с мыслями и стал ждать, пока принесут еду. Именно тогда послышался громкий голос: «Владелец, выходи!» В каюту вошел карлик-горбун, громко ища хозяина. Джелгрунг, цепь, обернутая вокруг его талии, столкнулась с железным шаром, и раздался ясный звук железа. Хозяйка, которая была на кухне, выбежала испуганная. «Добро пожаловать, я владелец гостевого дома, дайте мне 7 хороших комнат». «Сейчас не так много комнат». «Какая? Гостей не так много, почему не осталось места?» «Есть люди, которые забронировали номер и приходят только ночью». «Хорошо, я не знаю, что происходит, так что либо выгоняйте других гостей, либо дайте им денег, чтобы они сняли комнату». «Ой, нет, не надо. Если ты это сделаешь, мой бизнес будет разрушен. Если вы пойдете туда, появится большой гостевой дом, так что идите туда. Он в 2 раза больше нас, так что места хватит». «Какая? Ты говоришь мне уйти? Ты хочешь умереть?» Когда горбун сверкнул глазами, он испустил свирепую силу. Лицо хозяина, получившего его импульс, побелело. Горбун, который угрожал хозяину, был железным гномом. Простому владельцу гостевого дома было невозможно выдержать импульс железного гнома, одного из лучших мастеров Цзянху. Хозяин гостиницы застонал, как будто у него перехватило дыхание. Железный дворф посмотрел на хозяина гостевого дома и усмехнулся. Гости перешептывались, глядя на железного гнома. Затем железный гном закричал: «Что вы говорите, ублюдки? Те, у кого нет даже мужества, всегда говорят за спиной друг у друга. Ну и что, что ты высокий? Вы чертовы ублюдки!» Он без колебаний выплевывал бранные слова. Железный дворф всегда жил так, как хотел. Будучи горбуном от рождения, он всегда страдал от чувства неполноценности. Изучив боевые искусства, он использовал свое чувство неполноценности как движущую силу для достижения того, чем он является сегодня. Но это не значит, что его чувство неполноценности полностью исчезло. Его чувство неполноценности всегда раздражало его, как шип в груди, и делало его еще более свирепым. Никто не мог выдержать его свирепого взгляда. Он испытывал удовольствие, видя, как люди в том месте, куда мог дотянуться его взгляд, поворачивали головы или кланялись. Но только один человек смотрел на него, не отводя взгляда. В тот момент, когда он увидел мужчину с белоснежной кожей и более красивой внешностью, чем женщина, его гнев взорвался. «На что ты смотришь? Почему ты не смотришь вниз? Кто этот ублюдок, который даже не похож на человека?» Глава 93. В этот момент хозяин гостевого дома плотно закрыл глаза. Никто здесь не видел Пёволя дольше, чем он. Так что он знал лучше, чем кто-либо другой, каким страшным он может быть. В его глазах было ясно, что сейчас произойдет, и его предсказание сбылось. Сид. Ужасающий грохот эхом разнесся по гостевому дому. Хаем. Железный гном удивленно отдернул голову от внезапного звука. Внезапно что-то острое пронзило его руку. Если бы он немного опоздал с уклонением, его лоб был бы проткнут. «Какая?» Железный гном уставился на человека, которого недавно проклял. Сид. В этот момент из его затылка донесся еще один резкий пронзительный звук. Железный гном, который думал, что избежал опасности, был шокирован и поспешно рухнул на пол. Кюк. Что-то прошло через его спину. К счастью для него, он вовремя избежал этого, поэтому были разорваны только его одежда и кожа, но если бы он отреагировал немного позже, его позвоночник был бы перерезан. Ты. Железный гном поспешно встал и посмотрел на мужчину, который был красивее женщины. В его руках был маленький кинжал. Железный гном инстинктивно понял, что кинжал в руке мужчины был оружием, ранившим его тело. Железный дворф снял цепь с пояса. Железный шар, свисавший с конца цепи, загрохотал. «Сумасшедший ублюдок! Напал на меня внезапно? Кто ты?» «Я не думаю, что это то, что должен говорить человек, который выругался первым». Человек, сидевший на своем месте, Пёволь, встал и сказал. Внезапно в его глазах появился слабый красный свет. Пёволь был из тех людей, которые не начинают драку, но без колебаний дают отпор, если это необходимо. Пёвол знал, насколько нереалистичным был его внешний вид, так что он знал, что многие люди будут смотреть на него недобрыми глазами. В частности, чем менее они были уверены в своей внешности, тем больше им приходилось хвастаться и атаковать. Он задавался вопросом, что случилось бы, если бы такие люди были одни. Хуунг. Железный гном покрутил цепью по кругу и сказал: «Ты знаешь, кто я?» Ваше чувство неполноценности говорит слишком много. Кажется, что у тебя проблемы с разумом, а не с телом. Этот ублюдок. Гнев железного дворфа взорвался. Он раскачивал цепь туда-сюда. Побабок. Железный шар, прикрепленный к концу цепи, полетел к Пёволю, при этом уничтожив предметы в гостевом доме. О боже. Хозяин гостевого дома зажмурил глаза и упал на пол. Это было потому, что он больше не мог смотреть, как его гостиница ломается. Но он не услышал звука, который вообразил. Чварёрук. Это потому, что рука Пёволя держала цепь. Хаэм. Когда цепь не показала никакой силы и попала в руку Пёволя, железный гном пришел в ярость. В этот момент Пёволь резко дернул железный шар. Затем железный гном, привязанный к цепи, выпрыгнул из окна. Затем Пёволь улетел. Ты сукин сын. Железный гном, брошенный на пол, вскочил. Его гнев достиг апогея. Железный гном ввел свою внутреннюю ци и взмахнул цепью. Ква-ква-ква. Железный шар полетел к Пёволю с невероятной скоростью, с которой прежде нельзя было сравниться. Небесный железный шар. Это было имя мастера боевых искусств, которого он выучил. Небесный железный шар был буквально совершенным боевым искусством сокрушения даже неба железным шаром. Железный шар, наполненный внутренней силой, мог мгновенно превратить в порошок даже камень размером с дом. Иди к черту. Железный двор сердито зарычал. Что было тогда? Тело Пёволя, казалось, парило в воздухе, как воздушный змей, наполненный ветром, а затем он прыгнул на железный шар, летевший с пугающей скоростью. Хака. Он был так удивлен, что ему казалось, что его сердце вот-вот упадет. До сих пор он сокрушил и убил многих врагов своим стальным шаром, но такого еще никогда не случалось. Та-то это. Пёволь пнул железный шар и побежал вверх по цепи. За краткий миг, когда он едва мог перевести дух, Пёволь оказался перед железным дворфом. Взгляды Пёволя и железного дворфа встретились в воздухе. В одно мгновение лицо железного гнома побелело. Это было потому, что в тот момент, когда он посмотрел в глаза Пёволя, в которых не было никаких эмоций, он почувствовал боль, как будто ему ткнули в глаза шилом. Пак, в этот момент кинжал, который держал Пёволь, глубоко вонзился в плечо железного гнома. Кеук. Железный гном в спешке попытался вытащить кинжал, но прежде чем он успел это сделать, Пёволь махнул рукой, и тело железного гнома пролетело по воздуху. Он бросил железного гнома с помощью нити жнеца души. Пёволь еще раз махнул рукой в сторону парящего в воздухе кинжала. Пипипит. Призрачные ножи были выпущены один за другим. Дерьмо. Железный гном поспешно попытался защитить все свое тело, отчаянно выпустив свою технику, небесный железный шар. Однако идеально развернуть технику на высоком уровне, находясь в воздухе, где ногой некуда было, изначально было невозможно. В конце концов обнаружилась брешь, и призрачный нож воткнулся, как гадюка. Побабок. Кек. Железный гном закричал, падая. Пёволь собирался бросить еще один призрачный кинжал, чтобы прикончить его, когда... Возьми этот кинжал в руку. Останавливаться. Железный гном. Раздались разные голоса, и сразу шесть человек окружили железного гнома. Один человек держал падающего железного гнома, в то время как остальные пятеро вооружены собственным оружием и ударили призрачным кинжалом. Самые старые из них смотрели на появление железного гнома. Он рассердился и сказал, «Я не знаю, что произошло между вами двумя, но вы, молодой человек, у вас слишком много рук». Пожилым человеком с впечатляющими глазами и поднятыми к небу бровями был Сахёгён, лидер семи звезд. Его боевые искусства были настолько сильны, что его прозвали драконом штормового огня. Те, кто появился с Сахёгён, были остальными членами семи звезд. Чон Санви, меч с ядовитым брюшком. Джеун Пён, безрассудная тень. Йо Сульён, кровавая ведьма. Гам Ильхэ, фехтовальщик из листьев бамбука. Чо Самчек, безумный фехтовальщик, брызгающий кровью. Каждый из них является мастером, считающимся на вершине Цзянху. Все они в настоящее время смотрели на Пёволь, защищая железного гнома. Пёволь махнул рукой. Сразу же были обнаружены все призрачные кинжалы, которые либо застряли в теле железного дворфа, либо лежали на полу. Сахёгён была очень удивлена. Они не видели, чтобы Пёволь что-то держал. Затем выражение его лица помрачнело. Хотя он мог не знать личность противника, он знал, что он мастер, которого нельзя игнорировать. Прежде всего, противник мгновенно нейтрализовал и подчинил своего младшего брата, железного гнома. На человека с таким уровнем мастерства нельзя смотреть свысока. Раскрой свою личность, Почему ты напал на моего младшего брата? Нападение на моего младшего брата – это нападение на все 7 звезд. Я никогда не прощу тебя, если у тебя нет веской причины. Голос Сахё Гён эхом разносился по улицам. Люди на улице удивленно загудели. Они не знали названия 7 звезд, но дух Сахё Гён был настолько яростным, что они думали, что пришли из великой секты. На самом деле 7 звезд имели отличную репутацию в окрестностях провинции Хунань. Все 7 мастеров боевых искусств были настолько велики, что были некоторые секты, которые сдались, просто услышав имя 7 звезд. Сахё Гён не думала, что это произведет такой эффект в Сычуане, которая находится далеко от Хунани. Однако он ожидал, что соперник почувствует некоторое давление. Однако ожидаемого эффекта не последовало. «Так ты с горбуном?» «Да». Ярко-красный свет в глазах Пё Воля стал ярче. Сахё Гён понял, что его действия имели только противоположный эффект. Многие из воинов Цзянху проявляли уважение к имени 7 звезд, но это совершенно не сработало для этого прекрасного мужчины перед ним. Либо он добровольно игнорирует сами 7 звезд, либо он никогда даже не слышал названия 7 звезд. Сахё Гён думала, что это будет последнее. Если противник оставался в Сычуане только долгое время, было понятно, что он не знал названия 7 звезд. В это время к Сахё Гён подошла женщина лет 35, которая изучала внешний вид железного гнома. «Перестань, Арабани, что ты имеешь в виду под остановкой? Разве ты не понимаешь, этот железный дворф был первым, кто устроил бунт, и случился этот беспорядок? Должно быть, он снова поступил самовольно и вызвал гнев этого человека». «Что?» Сахё Гён заикалась. Он тоже думал, что железный гном первым затеет драку. Но даже в этом случае, когда железный дворф получил такой удар, они не могли просто вести себя так, как будто ничего не произошло. Женщина посмотрела на Сахё Гён. Если бы так поступила другая женщина, Сахё Гён никогда бы не позволила этому уйти. Он был очень авторитетным человеком. Ни мужчинам, ни женщинам никогда не будет позволено оспаривать его авторитет. Однако история меняется, если противником является Йо Сульон, кровавая ведьма. Она была 5-м членом и единственной женщиной 7 звезд. Не только Сахё Гён, но и все мужчины в 7 звездах любили ее. Причина, по которой железный гном пытался купить аксессуары на рынке и суетиться, чтобы получить комнату в гостевом доме, заключалась в том, чтобы покрасоваться перед Йо Сульон. Железный гном был очень привязан к Йо Сульону, но Йо Сульону не нравилось его поведение. Нет, правильнее было бы сказать, что она действительно ненавидела его. Ей не нравился тот факт, что железный гном проявлял к ней свою любовь. Она устала чувствовать его взгляд на своей коже. Она ненавидела это еще больше, потому что он стал причиной подобного инцидента. Хотя ей дали жуткое прозвище «Кровавая ведьма», Йо Сульон на самом деле была узнаваемой красавицей. Что делало ее чарующее лицо еще более подчеркнутым, так это пышное тело. Одного ее вида в облегающем наряде, открывающем ее тело, было достаточно, чтобы привлечь мужчин на улице. Йо Сульон посмотрела на Пё Воль, слегка приподняв глаза. На мгновение ее глаза затрепетали. Что за мужчина? Красивая внешность Пё Воль потрясла ее сердце. Если сравнивать воинов 7 звезд с Пё Волем, то все они похожи на высохшего осьминога. Йо Сульон сказала с чарующей улыбкой. «Я сожалею о проблемах, вызванных железным гномом. Приношу свои извинения от его имени. Я Йо Сульон из 7 звезд. Все называют меня кровавой ведьмой. О, не поймите меня неправильно. Меня так не называют, потому что я плохой человек. Как зовут этого юного сэра? Пё Воль. Классное имя, как и твоя внешность. В любом случае, поскольку наш железный дворф был виноват, мы приносим свои извинения. Мы также хотели бы отступить на сегодня. Конечно, мы возместим весь ущерб, который он причинил. Это тоже неплохое предложение для тебя, не так ли?» Слова Йо Сульон были вежливы и убедительны. Пё Воль кивнул головой, не говоря ни слова. «Если он решит сражаться, то может сражаться сколько угодно, но в таком случае город Чэнду, едва восстановивший стабильность, будет снова разрушен». Как бы Пё Волю ни было наплевать на других людей, он не хотел повторять эту ситуацию дважды. Пё Воль вернулся в гостевой дом. Затем Сахё Гён спросила Йо Сульон: «Что вы думаете? Вы тоже очарованы лицом этого симпатичного парня? Хо-хо. Почему? Разве я не могу это сделать, Кьеунг? Не волнуйся, Арабани. Это не так. Просто есть кое-что, что меня беспокоит». «Какая?» «Это атмосфера Чэнду. Почему?» «Это странно, застой. В Чэнду есть секты, и это место, где сильно влияние секты Мэй Цинчен, но я не чувствую такой атмосферы. Подумать об этом. Са Хёгён согласилась с Йо Сульён. В то время как семь звезд известны в окрестностях провинции Хунань, в провинции Сычуань у них нет другого выбора, кроме как быть осторожными. Это связано с тем, что они находятся далеко от своей территории, а у власти находятся могущественные секты, такие как секты Цинчен и Эмы. Из-за этого, когда они вошли в город, они были очень нервными и настороженными. Однако атмосфера внутри Чэнду была совершенно иной, чем они себе представляли. Воинов и учеников секты Цинчен и Эмы нигде не было видно, а членов других сект едва ли можно было найти. Как будто число воинов в Чэнду поредело. Йо Сульён наглядела улицы Чэнду холодным взглядом и сказала: «Здесь определенно что-то произошло. Мы не можем торопиться с конфликтом, пока не узнаем правду». Глава 94. Бестеневой монах Ю Шин Фэн, его племянница и семь звезд вошли в город. Да, было подтверждено, что все они пришли прошлой ночью. Хун Юшин, главный инспектор клана Хао, стал серьезным. «Слушая отчет, вы выяснили, почему они приехали в Чэнду? Извините, я не смог проверить это из-за нехватки времени, но я выявил необычную тенденцию». «Что это?» «Как только семь звезд вошли в Чэнду, у них произошло столкновение с одним человеком». «Кто это?» «Пё Вол». «Действительно», Хун Юшин выразил любопытство. «В последнее время наибольший интерес клана Хао вызывает Пё Воль. Хотя у них не было прямого контакта с ним из-за боязни конфликта, его местонахождение постоянно выяснялось. После прямого контакта с Пё Волем Хун Юшин был шокирован. И не только потому, что боевые искусства Пё Воля были сильные или устрашающие. Это потому, что кто-то вроде Пё Воля появился так внезапно, как если бы он упал с неба. Независимо от того, насколько он силен, человек с навыками и компетенцией, такой как Пё Воль, почти не мог появиться без какого-либо фона. Боевые искусства Цзянху развивались в течение последних нескольких сотен лет. По этой причине, каким бы превосходным и талантливым ни был человек, было невозможно искренне изучать боевые искусства без надлежащего руководства учителя. На самом деле воины, которые выделялись в нынешнем Цзянху, все без исключения имеют в своей основе сильную секту. Так что неудивительно, что они были сильными. Но Пё Воль был другим. Его школа или секта происхождения были неясны. Тем не менее, боевые искусства, которыми он практиковал, были ужасно сильны. Это было то, чего Хун Юшин не мог понять своим здравым смыслом. Поэтому Хун Юшин не покинул город и остался руководить расследованием предыстории Пё Воля. Кроме того, необходимо было усилить организацию филиалов Чэнду, в котором царил беспорядок из-за вакансий бывшего управляющего филиалом. Здесь и там есть чем заняться, но на этот раз бестеневой монах, ее племянница и даже семь звезд вошли в Чэнду. Более того, семь звезд даже столкнулись с Пё Волем. Результат, говорят, что Акён Воль, железный гном, был сильно унижен. Я знал это, дело не в том, что он был слаб. Этот человек был просто ужасно сильным. Хун Юшин рассмеялся. Тот факт, что он был не один, был таким освежающим. Клан Хао строго контролировал информацию о Пё Воль. Поскольку заткнуть всем рот невозможно, сведения о нем постепенно станут известны миру, но за пределами Сычуани Пё Воль был близок к безвестности. Вот почему произошел этот инцидент. Через некоторое время он спросил своего подчиненного: «Но почему семь звезд прибыли в Чэнду? Это совершенно другая область их обычной деятельности. Я знаю, что они не имеют здесь связи. Мы еще не поняли, почему. Узнай как можно больше». «Хорошо». Подчиненный ушел после ответа. Хун Юшин, который остался один, пробормотал: «Ветры и волны в Сычуани постоянны». Он не чувствовал себя хорошо об этом. Влажный воздух перед проливным дождем, казалось, покрыл его тело. Всякий раз, когда он чувствовал себя так, случалось что-то плохое. Тан Сачу встал рано утром и подложил дрова в топку. Независимо от того, работал ли мастер или отдыхал, огонь нужно было постоянно поддерживать. Когда огонь жаровни гаснет, значит, жизнь мастерской скоро закончится. Тан Сачу тупо уставился на пламя жаровни, снова загоревшейся. Иметь собственную студию, подобную этой, и среду, в которой он может работать в свое удовольствие, иногда казалось мечтой. Всего несколько месяцев назад произошло нечто невообразимое. Долго глядя на пламя, Тан Сачу вздохнул и встал со своего места. Тан Сачу направился к передней части верстака. На верстаке были разбросаны куски тонких кованых пластин. Это то, над чем Тан Сачу приложил много усилий за последние несколько дней. Хотя говорят, что это мягкое железо, оно обладает превосходной прочностью, поскольку представляет собой смесь нескольких других металлов. Чтобы завершить запястье, которое заказал Пё Воль, он сначала сделал скелет или каркас из пластины из мягкого железа. Пластина из мягкого железа должна была двигаться достаточно плавно, чтобы не мешать движению руки, но также должна была обладать высокой прочностью, чтобы защитить руку от остроты лезвия. Ни в одной из мастерских Чэнду не было навыков для изготовления такой кованой пластины, и ни один мастер не был настолько искусным. В конце концов, Тан Сачу пришлось делать все самому от начала до конца. К счастью, его усилия последних дней не пропали даром, и ему удалось создать мягкую железную пластину, которая ему понравилась. Теперь все, что осталось, это соединить каждую пластину из кованого железа и добавить сверху кожу. Тан Сачу переместился в заднюю часть мастерской. За мастерской находился старый обшарпанный склад. Старый ремесленник, который был предыдущим владельцем, хранил различные железные слитки и материалы на том складе, который был пристроен к мастерской. Старый мастер тут же передал ингредиенты со склада Тан Сачу. Большинство материалов на складе были дешевыми железными слитками, но если он хорошенько поискал, то иногда находил полезные предметы. Тан Сачу открыл дверь склада, надеясь, что на этот раз все будет так же. Писк. Заскрипели ржавые петли, открывая вид внутри склада. Внутри склада было так темно, что даже средь бела дня можно было различить очертания, только зажигая лампу. Тан Сачу оперся на лампу и обыскал склад. После долгих поисков он наконец нашел то, что искал. Хорошо, осталось еще кое-что полезное. То, что он держал в руке, было толстой кожей. Площадь кожи была все еще довольно большой, возможно, потому, что она еще не была разрезана. Если бы он был такого размера, казалось бы, даже после изготовления браслетов останется большое количество. Тан Сачу снова попытался выйти только с двумя кусками кожи. Хаэм, но странное движение было уловлено в его глазах. Что-то двигалось глубоко внутри склада. Он мог легко принять тень за тряску фонаря, но Тан Сачу нутром чувствовал, что это не так. Несмотря на то, что он не изучал боевые искусства, он все еще был человеком, унаследовавшим кровь семьи Тан. Его зрение и физическая сила были намного выше, чем у обычного человека. Без страха он подошел к тому месту, где обнаружил странное движение. «Кто ты?» Он осветил угол склада лампой. Затем он увидел кого-то, притаившегося в углу склада. Это был мальчик, которому на вид было всего около 6 лет. Он был похож на котенка, свернувшись калачиком. Его лицо было покрыто пеплом и пылью от того, сколько он страдал, а его голое тело было видно сквозь разорванную одежду. Тан Сачу нахмурился. «Кто ты? Как ты сюда попал?» Несмотря на вопрос Тан Сачу, мальчик крепко держал рот на замке и сжался еще сильнее. При виде незваного гостя с множеством лезвий у Тан Сачу появилось ошеломленное выражение лица. «Проклятие! Какая?» Он хотел силой вытащить его, но, видя, что он так бдителен, казалось, что его не так-то просто будет вытащить. Но он не мог оставить его одного в таком состоянии. Не было бы ничего странного, если бы тощее и сухое существо в любой момент потеряло сознание. Тан Сачу на мгновение посмотрел на мальчика, затем вздохнул и вышел со склада. Через некоторое время он вернулся с подносом с едой в руке. «Я оставлю это здесь, так что ешь». Поставив поднос перед мальчиком, он вышел на улицу. Теперь это был выбор мальчика, есть его или нет. Тан Сачу отвлекся от мальчика и вернулся в мастерскую. Затем он погрузился в работу по резке кожи. К счастью, кожа, найденная на складе, была хорошо выделана, так что особого ухода за ней не требовалось. Тан Сачу обработал кожу большим количеством специальных химикатов. Химикат, приготовленный по рецепту семьи Тан, сделает кожу мягкой и прочной. Потребовалось некоторое время, чтобы химическое вещество полностью впиталось в кожу. Тан Сачу решил сделать и использовать серебряную нить для соединения пластин из кованого железа, оставив кожу в покое. Работа по изготовлению серебряной нити была несколько сложнее, чем работа по изготовлению кованых железных пластин, поэтому требовалось особое терпение и особое мастерство.